Томб через 3 года после дня А. Чтобы рассказать мне, как она провела день, ей хватило 2 фраз, разделенных долгим получасовым молчанием. Она сказала, что ничего не делала, только смотрела телевизор. Я подождал еще немного, потом поцеловал ее в лоб и ушел. Она бросила мне вслед вежливое «До свидания». С собственным сыном так вежливо не обращаются. Эти несколько минут мне удавалось держаться, но тут я сломался. Увесистый пинок по урне, громогласная «Зараза!», обращенная ко всему свету, и слезы. Не может быть. Такого не может быть. Это несправедливо. Она меня забыла. Меня, среднего сына. Этого ничем не объяснишь. Врачи говорят, что эта чертова болезнь стирает сначала недавние воспоминания. Если так, то первой она должна была бы забыть Джульет, самую младшую. Так ведь нет же. Она помнит, даже где-то работает. Конечно, нам с самого начала объяснили, что болезнь не всегда развивается по одной и той же схеме у всех пациентов. Один врач, не лишенный чувства юмора, сказал мне однажды: «В данном случае, если можно так выразиться, каждый из них сам себе Альцгеймер». Я с удовольствием заехал бы ему в морду, этому юмористу. Так что вполне возможно, что мамины воспоминания подверглись атаке с обоих концов, и самые старые оказались затронуты так же, как и недавние. Ее память будет стираться и сначала. Но в таком случае первым, кого должна была бы забыть она, это Робер, который родился раньше всех. Либо Джульет, либо Робер, иначе не получается. И что же? Меня-то почему, черт подери? Среднего. С медицинской точки зрения мне это кажется необъяснимым. Если только это не ее мозг сам сортирует воспоминания. В нем остается все меньше и меньше рабочего места. Вот он и отбирает, что-то оставляет, а что-то выбрасывает, в зависимости от степени важности. Похоже, что я не так важен для нее, как мой старший брат и младшая сестричка. Вот меня и вымели вон при первой же генеральной уборке. В сущности, все просто. Мама любила меня меньше остальных. Я занимал меньше места в ее сердце, а следовательно, и в ее мозгу. Кого меньше любят, того и забывают первым. Железная логика. И все же 3 года назад, когда все началось, она позвонила мне. Не Роберу, не Джульет, мне.